Глава 10. Анаре громко читал. «Дорогие родители, хочу сообщить вам, что послезавтра я выхожу из лазарета. Я вывихнул себе плечо на лестнице у казначея, когда нес перчатки от Джудана. Сейчас чувствую себя уже хорошо, но участвовать в параде 14 июля я не смог, о чем, с одной стороны, жалею, однако теперь я уже совсем здоров. Я не хотел писать об этом, чтобы не волновать вас». Перчатки лежали в кабинете у капитана, а я получил таким образом 5 дней отпуска и буду рад очутиться среди вас в следующую среду. Я не буду участвовать в маневрах, меня, наверное, переведут в другую роту, и я буду скучать по своей роте, потому что здесь сержант относился к вашему сыну хорошо. Мне повезло с отпуском, и я все объясню вам. А с другой стороны, я рад, что вы все здоровы, и так как я уже вылечил свое плечо, то смогу помочь вам на жатве, постоянно помнящий о вас, ваш сын Эрнест Адуэн». «Мне очень приятно, что он приедет», — сказал почтальон. «Жалко только, что твой брат Фердинанд слишком рано уезжает, а то и он тоже порадовался бы встрече». «Фердинанд? Но ведь он же не приезжал сегодня, так что нет основания». «Если не приезжал, то сейчас приедет. Я видел его кабриолет, стоящий перед домом Зефа». Лицо Анаре побагровело от гнева. «Что за негодник этот ветеринар? Вот ведь пройдоха, черт побери!» Когда почтальон скрылся из виду, Анаре крикнул: «Ну-ка, дай мне шляпу!» «Лучше не надо. Лучше останься дома», — сказала Аделаида. «Дождись Фердинана здесь. Шляпу, я говорю тебе!» «Только хуже все получится, когда начнете браниться при людях. Не станет же Фердинанд делать что-нибудь плохое? В заднице я его видел, твоего ветеринара». Но пройдя 100 метров, Анаре немного поостыл. Он подумал и пришел к выводу, что ссора не только не приведет ни к чему хорошему, а напротив укрепит ветеринара, который может заупрямиться в его опасных намерениях. У Маларе дверь кухни была открыта, и ему даже не понадобилось стучать. Кроме Фердинана и женщин, там никого не было. Он разговаривал с Маргаритой тем покашливающим голосом, который у него появлялся во время затруднительных бесед. Когда он увидел вошедшего брата, на лице его появилось раздосадованное и испуганное выражение. «Я тут проходил мимо, — сказал Анаре, — и увидел твой кабриолет. Ну что же, Анаис, я вижу, твоя Маргарита вернулась». «Она к нам приехала на 3 недели, но только ты, конечно, понимаешь, как это мало. Когда дочь дома, 3 недели пролетят быстро, зато потом время потянется медленно-медленно». «Она стала красивой девушкой в Париже», — сказала Наре. Он изучал ее, разглядывал, сравнивал ее и мать с бесцеремонностью, которая удручала Фердинана. Маргарита была не такой крупной, как Анаис, но на 22 года более стройной. Дочь, не такая светловолосая, как мать, не обладала также и правильными чертами ее нежного и кроткого лица, но зато у нее были дерзкие глаза, задорный чувственный смех и своеобразная манера выставлять вперед свою грудь навстречу мужским взглядам. Она была в голубом платье, прикрытом сверху цветастым передником, тем самым, который Аделаиде казался вызывающей роскошью. Анаре поддерживал разговор с Маргаритой, любезничал с обеими женщинами, смеялся сам, смешил их, хлопал себя поляшком. Ветеринар сидел притихший на своем стуле. Анаис вела себя сдержанно, больше из осторожности, нежели из робости. Когда не могла удержаться от смеха, бросала быстрый взгляд в окно, чтобы знать, не возвращаются ли ее мужчины. Маргарита поддерживала беседу с Анаре. Они говорили о Париже. Анаре ездил туда в 85-м году за счет коммуны на похороны Виктора Гюго. Филиберу Мислону, который был уже в летах и не мог поехать сам, хотелось, чтобы кто-нибудь представлял там Клакбю вместо него. «Народу на тех похоронах было много», — сказала Анаре. «Но сказать, что я что-нибудь там увидел, вряд ли можно. А люди там не очень-то разговорчивые. Ну да ничего, я все же провел тогда в Париже пару неплохих деньков». Плененный резвыми взглядами девушки и сладостной полнотой груди Анаис, он, вставая, даже и не вспомнил о цели своего визита. Однако, когда Фердинанд попытался задержаться еще, Он крепко схватил его за руку. «Пошли, жена ждет нас на ужин». «Побудьте еще немного», — предложила Анаис. «Зеф вот-вот придет, он с мальчиками жнет в Шандье». «У меня к нему нет никакого срочного дела», — не без высокомерия произнес Анаре. «Когда мне нужно будет, я сумею его найти». На улице он взял лошадь ветеринара под уздцы, чтобы дойти до дома вместе с ним пешком. «Может быть, ты скажешь мне, что это за дела такие ты пришел к ним устраивать, вот так за моей спиной, не предупредив меня?» «Все очень просто, ты поймешь. И не подумаю. Не пытайся начинать все сначала. Послушай, сегодня утром я получил одно письмо. Письмо от человека, которого ты знаешь». «От кого?» «Ну, понимаешь, письмо от Вольтье», — ответил ветеринар, понизив голос. «Тогда так и говори, что от Вольтье. Лошадь-то твоя, наверное, не разболтает». «Я получил его сегодня утром. Он пишет, что отправил девушку к ее родителям, поскольку сам на месяц отправляется в поездку. Он решил, что его избиратели не посмели бы ее... Знаешь, я думаю, что люди все-таки преувеличивают. Он просто интересуется девушкой, и все. Я тебя слушаю. И он просит тебя устроить все как надо с Зефом в Мерии». Ветеринар стал возражать, что он пришел просто так, чтобы убедиться, что Маргарита у родных не скучает, как его попросил об этом Вольтье. Он уверял, что никакой другой цели не преследовал, но скрыть своего замешательства ему не удалось. «Следовать везде за тобой по пятам я не могу», — сказала Анаре. «Но не вздумай говорить Зефу об украденном письме. Это письмо принадлежит мне. Мне и никому другому». После паузы он повеселевшим голосом сказал: «А она ничего, красивая стерва это их, Маргарита. О такой не грех поразмышлять». Фердинанд со сдержанным неодобрением качнул головой. «У этой девушки есть будущее», — ответил он осторожно. «Не знаю уж, есть ли у нее будущее, но задница точно не дурна. А сиськи каковы, черт побери! Анаре! Ну ты, Анаре! При этом такая свеженькая, а? Смешливая рожица! Когда мы разговаривали, нога у нее приоткрылась по самую икру. Иисус, Сын Божий, это зрелище!» Анаре облизнул губы не столько из похоти, сколько из желания позлить брата. Лицо Фердинанда стало пунцовым, он запротестовал. «Ты не должен говорить подобные вещи. Нет, ты не должен. И какой от этого прок?» «Как ты говоришь, какой от этого прок?» «Прок такой, что можно себе, например, представить». Анаре расписывал картину в деталях. Ветеринар багровел, совесть его устраивала ему ужасную сцену. Увлекшись собственной игрой, Анаре воодушевился. «Я вижу все это, как наяву. Подумай только. Поработать над одной из бабенок Маларе, хотя эта задница уже проскочила мимо меня. Живешь, вкалываешь, толкаешь перед собой плуг, одни идут, и некогда даже подумать». Он вздохнул и тихо с озлоблением добавил: «Впрочем, нет, кое о чем все же думать приходится». Метров 100 они прошли в молчании. Фердинанд наводил в своей совести порядок, щупал, спрятав руки за спину, пульс. Анаре шагал более тяжеловесно, и голова его была полна навевающих тоску мечтаний. Он думал о каком-то несостоявшемся приключений, даже не зная, когда именно оно не состоялось. «Кстати», — сказала Анаре, — «ты еще не слышал, что в среду приезжает Эрнест? У него будет 5 дней отпуска». «Это немного, но все же, надеюсь, Эрнест выберется хотя бы разок к нам в Сен-Маржлон». «Ну нет», — возразила Анаре, — «5 дней и так пролетят незаметно».